Глава первая. Основа первая. Извлечение уроков из ампутации. Как-то раз, несколько лет назад, я пошел выгуливать собаку. А когда вернулся домой, обнаружил, что мой младший сын, которому не было еще и 2 лет, разделен на 2 части. Одна из них была побольше и выглядела на удивление спокойной, а другая, та, что поменьше, состояла из кончика его безымянного пальца и лежала на окровавленной бумажной салфетке. Мой младший сын ловко сунул пальцы в щель между дверью, там, где есть петли, и косяком, как раз тогда, когда старший сын закрывал дверь. Об остальном позаботились законы физики. Собака с энтузиазмом слизывала кровь с пола, лужа оказалась довольно большой. Моя теща, дама прекрасная во всех отношениях, к сожалению, именно тот человек, которого вы меньше всего хотели бы видеть, если кто-то порезался. Она вся зеленая лежала на диване. Моя жена держала на руках нашего малыша. Его палец был обмотан окровавленными бинтами, а старший сын вертелся рядом и выглядел подавленным. Одаренный чуткой совестью, он переживал, что убил брата. Мой тесть, к тому времени только вышедший на пенсию после того, как много лет проработал анестезиологом, в общем-то держал ситуацию под контролем. Для него в случившемся была и светлая сторона. Появился повод навестить своих друзей в больнице, так что все было не так уж и плохо. После короткой задержки, чтобы успокоить всех, кто в этом нуждался, я собрал всю семью и пулей помчался в больницу. Там нас проводили в маленькую белую комнату, где специалисты сняли бинты и осмотрели обрубок. «Выглядит достаточно аккуратно», — сказал врач. «Я уверена, мы можем его пришить». «Отлично». Она повернулась ко мне. «А могу я увидеть остальную часть пальца?» Я нахмурился. «Остальную часть?» «Да, маленький кусочек, который был отрезан». «Твою же...» «Я выбросил его в мусорное ведро», — сказал я, понимая, что премия «Отец года» мне уже не светит. Она посмотрела на меня как на идиота, что было вполне справедливо. «Вы сможете его достать?» Я сказал, что смогу, и вышел. Я вел машину как маньяк, пытаясь придумать, что сказать копам, если меня остановят. Меня не остановили. Ситуация в доме была гораздо менее ясна, чем я думал. Оказалось, что в мусорной корзине полно того, что напоминает срезанную подушечку пальца маленького мальчика. Я сузил круг подозреваемых до 2 крошечных кусочков, больше всего похожих на то, что я искал, и снова поехал в больницу. Повторив свою безбашенную поездку, я подумал, что мы впервые вышли куда-то с сыном, оставив дома его часть. Я прошмыгнул в дверь и понесся по коридору, как каталка скорой помощи. Изрядно запыхавшись, я отдал медсестре 2 кусочка. Она сказала, что один из них палец, а другой, скорее всего, апельсин. У меня промелькнула мысль, а что если вместо пальца пришить кусочек апельсина? Но я решил, что это будет непрактично. Через полчаса мы шагали по коридору вместе с нашим бедным малышом. Его везли на каталке. Мы были напряжены и расстроены, и волновались. То, что с ним произошло, казалось нам одной из худших вещей в мире. В другом конце коридора появилась женщина с инвалидной коляской, в которой сидела девочка лет 11, завернутая в одеяло с изображением розового плюшевого мишки. Девочка была бледной, очень худой и без волос. К коляске была прикреплена капельница для химиотерапии. Жидкость попадала прямо в трубку, скрывающуюся под одеялом. Мать говорила с дочерью, пока они шли по коридору, и хотя они болтали о каких-то пустяках, я слышал в голосе матери непередаваемый ужас. Проходя мимо нас, она взглянула на нашего мальчика с окровавленными бинтами на пальце и сочувствующе улыбнулась, как обычно делают родители, но глаза ее были запавшими и пустыми. Я не знаю, что произошло с той маленькой девочкой. Я не знаю, как закончилась эта история. Но как только эти 2 прошли мимо, мы с женой посмотрели друг на друга. «Ну-ка, соберись нахрен и перестань ныть», — читалось в наших глазах. Частичная ампутация миленького маленького пальчика нашего сына показалась нам ерундой. Мы стали самыми счастливыми родителями на планете. Мы были ими в ту минуту. Проблемы неравнозначны. Одни проблемы гораздо серьезнее других. Видеть, как твой ребенок умирает от голода в лагере для беженцев в Дарфуре, по моему скромному мнению, значительно хуже, чем иметь дочь, которая забеременела в 14 лет. Сидеть в приемное отделение детской онкологии и ждать специалиста по лейкемии в миллиард раз хуже, чем ждать адвоката вашего сына у здания суда по делам несовершеннолетних. Проблемы неравнозначны. Ни капельки. Как только мы об этом забываем, то сразу же встаем на скользкую дорожку жалости к себе. Увязнуть в этом болоте легко, а выбраться очень сложно. Если бы мне пришлось выбирать между приемной адвоката и приемной онколога, я бы, не задумываясь, выбрал адвоката. Я не хочу сказать, что не бывает моментов, когда вы совершенно оправданно идете, испытываете отчаяние или парализующий страх. Я верю, что обе эти вещи – неотъемлемая часть нашей жизни, но я действительно считаю, что пока есть жизнь, есть надежда. Пока вы и ваши близкие живы, у вас есть варианты. Всегда может быть хуже. Имейте это в виду. Вместо этой книги вы могли бы читать что-то о детской лейкемии. А где-то кто-то читает. Может, это и не самая приятная мысль, даже очень неприятная, однако это правда. Так что первая и, наверное, самая главная нерушимая основа сводится к простому равенству. Жизнь равно варианты.